Сандакан подобрал факел, догоравший на земле, и осветил дорогу впереди. Он готов был уже двинуться в путь, когда до слуха его донесся чей-то слабый, сдавленный стон. «Там раненый, его надо прикончить», — сказал он, вынимая кинжал. «Или забрать с собой», — сказал Янос. «Пленник для нас гораздо ценнее». «Верно, дружище». Стон в темноте повторился снова. Он исходил со стороны улочки, в которую скрылись обманувшие их баэтеры. «Оставайтесь здесь, а будьте начеку и зарядите свои пистолеты», — сказал Сандакан Камамури и Самбельонгу. А сам вместе с Яносом двинулся к тому месту. Не прошли они и 20 шагов, как увидели у стены дома распростертую на земле молодую девушку, которая стонала и тщетно пыталась встать. Это была Бейдера, очень юная и красивая, с тонкими и нежными чертами лица, искаженными в этот миг мучительной болью. Ее длинные волосы, как и у других танцовщиц, были перевиты цветами и ленточками. Нарядный костюм из розового шелка, украшенный жемчугом, с короткими шальварами, доходившими только до щиколоток, прикрывал ее стройное тело. Бедная девушка, должно быть, получила пулю в плечо. Кровавое пятно расплывалось на тонкой шелковой ткани. Увидев вооруженных мужчин, она закрыла лицо руками и прошептала: «Пощадите!» «Какая миленькая!» — воскликнул Янос, наклонившись над ней. «Не дурные у этих туксов есть танцовщицы!» «Не бойся!» — сказал Сандакан, приближаясь к ней с факелом. «Мы не убиваем женщин. Ты ранена?» «В плечо, Сахиб». «Ничего, мы поможем тебе», — сказал он, осматривая ее плечо. «Кажется, рана не очень опасна». Пуля попала рядом с ключицей, но прошла на вылет, не задев, по-видимому, ее. Рана была скорее болезненна, чем опасна. «Через неделю все заживет», — пообещал Сандакан. «Надо только остановить кровь побыстрее». Он достал из кармана тонкий батистовый платок и крепко перевязал девушке плечо. «Пока достаточно. Куда тебя отвезти? Мы, как видишь, не дружим с туксами, а они, похоже, не вернутся, чтобы забрать тебя». Девушка молчала. Она лишь смотрела то на Сандакана, то на Яна со своими блестящими черными глазами, видимо, не веря еще, что эти двое, еще минуту назад бывшие ее врагами, не только не собираются прикончить ее, но даже о ней заботятся. «Отвечай», — сказал Сандакан. «Есть у тебя дом, семья? Кто-нибудь заботится о тебе?» «Возьми меня с собой, господин», — сказал наконец Бейдера дрожащим голосом. «Не отдавай меня туксам». «Сандакан», — сказал Янос, который ни на мгновение не отрывал глаз от лица танцовщицы. «Она многое знает о туксах. Это может нам пригодиться. Возьмем ее с собой?» «Да, ты прав». «Самбельонг». «Я здесь, капитан», — ответил малаец, приблизившись. «Возьми эту девушку на руки и неси вслед за нами. Но осторожно, у нее рана в плече». Малаец бережно поднял девушку своими крепкими руками и прижал к широкой груди. «Пошли», — сказал Сандакан, беря факел. «Смотрите в оба и держите пистолеты наготове». Они прошли еще несколько улиц и улочек без всяких происшествий и вскоре достигли берега реки. Лодка была на месте, охраняемая матросами-малайцами. Бейдеру поместили на корме. С ее губ за всю дорогу не сорвалось ни одного стона, ни одной жалобы, хотя страдала она от раны ужасно. Сандакан воткнул факел на носу и дал сигнал к отправлению. Янос сидел на скамье рядом с девушкой и невольно засмотрелся на нее. Нельзя было не восхищаться юной прелестью этого лица, глубиной этих черных очей при свете факела, сверкающих, как раскаленные угли. «Черт побери!» — сказал он про себя. «Никогда не видел такой красавицы. как она оказалась среди этих туксов? Словно угадав его мысли, Сандакан наклонился к девушке и спросил: «Ты тоже поклоняешься богине Кали?» Байдара, грустно улыбаясь, покачала головой. «Как же ты тогда оказалась вместе с этими негодяями?» «Меня продали после гибели всей моей семьи», — ответила танцовщица. «Чтобы сделать из тебя Байдару?» «Танцовщица, необходимая для религиозных церемоний». «Где ты жила?» «В пагоде, господин». «Ты там оставалась по своей воле?» «Нет. Как видишь, я предпочла последовать за вами, чем возвращаться в пагоду. Там творятся ужасные вещи. Там совершаются жестокие таинства, чтобы удовлетворить ненасытную жажду крови этой богини». «А с какой целью послали тебя и твоих подруг против нас?» «Чтобы помешать вам преследовать Манти». «А, так ты знаешь этого колдуна?» — спросил Сандакан. «Да, господин». «Он глава туксов?» А девушка посмотрела на него, не отвечая. Глубокая тревога отразилась на ее прекрасном лице. «Говори», — приказал Сандакан. «Туксы убивают тех, кто выдает их секреты, господин», — ответила девушка дрожащим голосом. «Ты среди людей, которые смогут защитить тебя от всех туксов Индии. Говори. Я хочу знать, кто этот человек, которого мы преследовали и который нам так необходим». «Так вы враги этих душителей?» «Мы ведем с ними войну», — сказал Сандакан. «Они сеют на земле насилие и зло». «Они злые, это правда», — ответила девушка. «Они убийцы. Я боюсь и ненавижу их». «Так скажи мне, кто этот Манти?» «Правая рука главы секты». «Суй-от-хана!» — воскликнули в один голос Янос и Сандакан. «Вы его знаете?» «Нет, но надеемся познакомиться, и очень скоро», — сказал Сандакан. «Янос, Манти нам необходим. Он поможет нам добраться до Суй-от-хана. Старик все расскажет, уверяю тебя, я должен вырвать у него признание». Во взгляде, которым Байдара смотрел на тигра Малайзии, были и страх, и восхищение. Какой отвагой должен был обладать в ее глазах этот человек, бросивший вызов самому Суй-от-хану? «Старик исчез», — сказал Янос. «Но разве девушка не может помочь нам напасть на след Суй-от-хана?» «Я не знаю, где он», — ответила Байдара тихо. «Я только слышала, что Суй-от-хан вернулся, но не знаю, где он находится сейчас — в джунглях Сундарбана или в другом месте». «А ты когда-нибудь была в подземельях Сундарбана?» — спросил Сандакан. «Там я стала Байдерой», — сказала она. «Потом меня отправили в пагоду Кали и Дармы Раджа». «А где обитает этот Манти? Там же, в пагоде?» «В пагоде я его видела всего несколько раз, но вы сможете увидеть его и скоро». «Где?» — спросили одновременно Янос и Сандакан. «Через 3 дня на берегу Ганга будет совершен обряд сожжения вдовы, и Манти там тоже будет, конечно». «А что это за обряд?» — спросил Сандакан. «Будет сожжена вдова Оранжи Нина вместе с телом ее мужа. Он был одним из предводителей туксов». «Ее что, сожгут живьем?» «Живьем, господин». «И полиция им не помешает?» «Никто не пойдет ей об этом докладывать». «Я думал, что такие ужасные вещи больше не совершаются». «Довольно часто, несмотря на запреты англичан. Еще много вдов сжигается на берегу Ганга». «Ты знаешь место, где это будет?» «На краю джунглей, рядом со старой разрушенной пагодой, которая с давних времен посвящена Кали». «Ты уверена, что Манти примет участие в этом мрачном обряде?» «Да, господин. Надеюсь, к тому времени ты уже сможешь ходить и отведешь нас туда. Устроим засаду и посмотрим, удастся ли ему улизнуть на этот раз. Дружище Янос, нам кажется, еще раз повезло». В этот момент шлюпка подошла к Мариане. «Спустите трап!» — крикнул Сандакан часовым. Он быстро поднялся на палубу и сразу попал в объятия человека, ожидавшего его у трапа. «Трамаль Найк!» — воскликнул он. «Я очень беспокоился за вас», — ответил индиец. «Все хорошо, друг мой. Мы, не теряя тут времени даром, идемте в каюту». Глава 7. Рассказ Баедеры. Молодую Баедеру поместили в одной из лучших кают на судне. Ей тщательно обработали рану, наложили тугую повязку, и через 3 дня она, если и не выздоровела полностью, то, по крайней мере, была в состоянии вставать и ходить. Все эти дни она была весела и довольна, ей явно нравилось и само судно, и элегантно обставленная каюта, и эти двое мужчин, белые и смуглокожие, которые по несколько раз на дню заходили навестить и справиться о ее здоровье. Она немало рассказала им о туксах, об их организации и обычаях, но ничего не могла сказать о новой деве пагоды, то есть о маленькой дарме, о которой ничего даже не слышала. Особую симпатию она выказывала к белому господину, как называла флегматичного Яноса, который стал при ней чем-то вроде сиделки, часами не выходил из ее каюты и много разговаривал с ней. Она хорошо говорила по-английски, что было редкостью среди Бейдер. Это удивило даже самого Трамаль Найка, который, будучи индийцем и, более того, бенгальцем, хорошо знал танцовщиц своего края. «Эта девушка, — сказал он Яносу и Сандакану, — явно принадлежит к какой-то высокой касте. На это указывает ее внешность и необычная для Баедеры развитость». «Я попробую расспросить ее, — ответил Янос. За этим, должно быть, кроется какая-то непростая история». После обеда, когда Сандакан и Трамаль Найк занялись отбором людей для предстоящей экспедиции, он спустился в каюту навестить раненую. А девушка уже не испытывала боли. Лежа в мягком и удобном кресле, она радостно улыбалась ему. Эта улыбка на розовых губах и нежный взгляд лучше всяких слов говорили о том, что ей приятно видеть белого господина, как она окрестила Яноса, в отличие от смуглого господина Сандакана. «Как твоя рана, девушка?» — спросил Янос, осторожно беря в свои руки ее маленькую белую ручку. «Мне больше не больно, господин. Твои руки меня излечили». «Ты еще не сказала нам своего имени», — сказал Янос. «Как тебя зовут?» «Сурама», — ответила она. «Ты из Бенгалии?» «Нет, господин, я из Ассама». «Ты говорила, что твоя семья погибла. Что же произошло?» «О!» — произнесла она с глубоким вздохом, и лицо ее омрачилось, на глаза набежало облако грусти. «Ее убили туксы?» — осторожно спросил Янс. «Нет». «Англичане?» «Нет». Она помолчала, борясь с подступившим волнением, потом тихо сказала: «Мой отец занимал высокое положение в Ассаме. Он ведь был дядей тамошнего раджи. Он и погиб от руки своего племянника. Этот безумец вообразил, что отец покушается на его трон, на все его богатства. Якобы он составил заговор, чтобы убить его. Раджа пригласил отца вместе со всей семьей к себе во дворец и в одном из припадков безумия, которым был подвержен, убил и его, и мою мать, и 2 моих старших братьев. Я еще была так мала в то время, что на ребенка у него рука не поднялась. Меня отвезли в подземелье Раймангала, где отдали в храм, чтобы впоследствии сделать Баедеры. а когда я достигла совершеннолетия, отправили в пагоду Кали. Вот моя история, белый господин. Я, которая была рождена на ступенях трона, теперь всего лишь несчастная танцовщица. «Бедная девушка», — произнес Сандакан, незаметно вошедший в каюту и слышавший конец этого рассказа. «Не под доброй звездой ты родилась. Но мы позаботимся о твоем будущем. Тигр Малайзии не бросает несчастья своих друзей». «Вы очень добры, господин», — сказала Сурама все еще дрожащим голосом. «Ты никогда больше не вернешься к туксам и не будешь танцовщицей. Отныне ты под нашей защитой». Он сел на стул подле нее и спросил, наклонившись к девушке, «Скажи, есть ли у туксов корабли?» «Не знаю, господин», — ответила она. «Когда я была в Араймангале, то видела шлюпки на протоках Сунбарана. Но корабли никогда». «К чему этот вопрос, Сандакан?» — спросил Янс. «Только что два двухмачтовых брига стали на якоре рядом с нами». «Ну и что? На этих кораблях слишком многочисленные экипажи. Мне это кажется подозрительным». «И на меня они производят такое же впечатление», — сказал вошедший Тремоль Найк. «Эти пушки на корме — это странная подозрительного вида команда». «Надо не спускать с них глаз», — сказал Янос. «Однако вы могли обмануться». «Они нагружены?» «Нет», — сказал Сандакан. «Если даже это корабли туксов, они ничего не смогут предпринять против нас, по крайней мере, до тех пор, пока мы под защитой артиллерии форта Вильям». «Будем наблюдать за ними», — решил Сандакан, «а пока займемся нашей экспедицией. Сурама уже может ходить и отведет нас в старую пагоду. Не так ли, девушка?» «Да, господин, я смогу отвезти вас». «Нужно будет подниматься по реке?» — спросил Сандакан. «Пагода находится в 7 или 8 милях от последних предместий Черного города. Уже 6 часов, пора отправляться. 2 шлюпки готовы, ружья спрятаны под скамьями». Он протянул Сураме широкий шелковый плащ с капюшоном, и все четверо поднялись на палубу. 2 шлюпки были уже спущены, и 24 человека, выбранных из малайцев и даяков, заняли скамьи. «Видишь те корабли?» — спросил Сандакан Яноса, показывая на 2 брига, стоявших на якорях в нескольких ярдах от Марианы. «Один по левому борту, другой по правому». Португалец мельком взглянул на них. Это были обычные парусники, немного меньше Марианы, с высокими мачтами, приподнятой кормой и большими прямыми парусами, которые в основном были спущены и взяты на гитовы. Матросы-индийцы, которые в этот момент убирали оставшиеся паруса и проводили в порядок палубу, были и в самом деле слишком многочисленны для таких небольших судов. «Возможно, в них и есть что-то подозрительное», — сказал Янос. «Но пока мы не будем заниматься ими. У нас на очереди другие дела». Они спустились в большую шлюпку и быстро отплыли, сопровождаемые 2-й шлюпкой, которой управляли Тремоль Найк и Самбильонг. Быстро, как стрела, они прошли среди кораблей, потом вдоль Белого города, затем вдоль Черного и продолжали путь на север, следуя за изгибами священной реки. Через 2 часа Сурама указала Янусу и Сандакану на некоторое подобие пирамиды, которая возвышалась на правом берегу посреди кокосовой рощицы, на границе с густыми зарослями бамбука, переходящими дальше в джунгли. Место было совершенно пустынное. По обоим берегам ни хижины, ни лодок на якоре. Только несколько дюжин марабу тяжело ступали среди мангров в поисках корма. удостоверившись, что вокруг нет никого, матросы с Марианной под командованием Сандакана высадились на берег и достали карабины. «Спрячьте шлюпки под манграми», — приказал Сандакан. «Четверо останутся здесь, остальные за мной». «Сурама», — сказал Янос, — «может, наши люди понесут тебя?» «Нет, не нужно, белый господин», — отвечала девушка. «Я дойду и сама». «Когда начнется этот обряд?» «Ближе к полуночи». «У нас еще час в запасе. Этого нам хватит, чтобы устроить засаду манти». Они пустились в путь, углубившись в кокосовую рощицу, и через 20 минут оказались на площадке, на которой возвышалась старая пагода, уже почти вся развалившаяся, за исключением центральной пирамиды. «Спрячемся внутри», — сказал Сандакан, заметив дверь. Они собирались уже войти, как вдруг заметили в джунглях крохотные огоньки, которые двигались прямо к пагоде. «Туксы!» — воскликнула Сурама. «Внутрь!» — скомандовал Сандакан, устремляясь в пагоду. «Приготовьте оружие и будьте начеку, чтобы схватить манти». Глава 8. Засада. Варварские обычаи сжигания вдов на трупах их мужей, от которого давно отказалась большая часть индийцев, все еще тайно практиковался в то время некоторыми кастами и сектами, несмотря на все усилия английской колониальной администрации окончательно искоренить его. Страна была столь обширна, что англо-индийской полиции не всегда удавалось вовремя узнать об этом и вмешаться, ибо родственники покойного принимали чрезвычайные меры предосторожности, чтобы обмануть власти. Сегодня этот обычай довольно редок, особенно в Бенгалии, но в северных провинциях и в верхнем течении Ганга отмечается еще значительное число этих ужасных обрядов. В прошлом эти жертвоприношения были так многочисленны, что, несмотря на суровые законы, изданные англо-индийским правительством в 1817 году, например, в одной Бенгалии, было совершено более 700 таких страшных обрядов. Сколько же их было насильно сожжено в прошлом веке? Лишь немногие были спасены париями, которые в последний момент спасали их от костра, чтобы жениться на них. Только эти несчастные, презираемые всеми кастами, не боятся обесчестить себя, взяв в жены вдову. Положение индийских женщин, которые на свое несчастье потеряли мужа, впрочем, таково, что многие из них сами предпочитают смерть. Таур же тех несчастных, которым не хватило мужества сжечься на тропе мужа, тянется до конца жизни. Они обязаны брить себе голову, не имеют права носить никаких украшений и нарядных одежд, им запрещается рисовать на лбу знак своей касты, присутствовать на семейных праздниках. Их избегают, как зачумленных, потому что индийцы верят, что встреча с вдовой приносит несчастье. Такая судьба выпала теперь и на долю той юной женщины, которую в сопровождении большой группы родственников и жрецов, принимающих участие в обряде, вели через джунгли к месту сожжения. Впереди шествия шли музыканты, за ними следовали факельщики, затем несколько мужчин с паланкином на плечах, на котором лежал покойный, облаченный в богатейшие одежды, вышитые золотом. В конце процессии шла несчастная вдова, окруженная ближайшими родственниками. В руках они несли сосуды с благовонными маслами, чтобы жарче разжечь огонь. Старый манти был тут же. Он шел впереди вдовы, читая молитвы вместе со священниками. Вдова была молода и красива, ей едва только минуло 15 лет. Она едва держалась на ногах, отчаянно плакала и причитала, но не сопротивлялась и безвольно позволяла тащить себя, видимо, одурманенная питьем, содержащим наркотики, которые дают женщинам в таких случаях. Когда процессия вышла на площадку перед пагодой, несколько человек быстро сложили штабель из сухого бамбука в полметра высотой, обильно полили его кокосовым маслом, а сверху положили покойника. Факельщики уже разместились с факелами по углам этого сооружения, и под гром барабанов и причитания родственников разом подожгли его со всех сторон. Жаркое пламя мгновенно занялось и быстро распространилось по всему сооружению, охватив лежащий на нем труп. Подошел страшный момент варварского жертвоприношения. Священники быстро схватили вдову и поволокли ее к пламени. Барабаны издавали страшный грохот, а родственники голосили, чтобы заглушить крики жертвы. «Нет, нет!» — ужасающе вопила она. «Пощадите!» С силой, которую трудно было предположить в этом хрупком молодом теле, она отчаянным рывком повалила одного из священников и, отпрыгнув на несколько шагов назад, яростно отбивалась, пытаясь вырваться из рук второго. Но тут на помощь ему бросились родственники мужа. Им удалось скрутить ей руки назад и вновь подтащить к костру. Манти тем временем подобрал горящие угли, чтобы, осыпав ими жертву, поджечь на ней одежду. «Стойте! Или мы застрелим вас, как собак!» — вдруг прогремел над их головами властный решительный голос. И тигр Малайзии неожиданно появился на пороге пагоды в окружении пиратов и своих друзей с карабинами на изготовку. Его появление было таким стремительным и неожиданным, что в тот же миг перепуганные тукзы бросились на утек в разные стороны, оставив лежащую на земле вдову. «Хватайте Манти!» — закричал Сандакан, бросаясь вперед. «Его не упустите!» Старый колдун с первого же взгляда, узнав в Сандакане командира парусника, раньше всех бросился в чащу бамбуковых зарослей. Но Сандакан и Тремельнайк в несколько прыжков догнали его, в то время как Янос вместе с матросами полил из карабина в воздух, чтобы сильнее напугать родственников покойного и их спутников, бежавших через кокосовую рощицу. «Стой, старый мошенник!» — закричал Тремельнайк, приставляя карабин к груди колдуна, который пытался выхватить из-за пояса кинжал. «На этот раз не уйдешь». «Кто вы и что вам от меня нужно?» — закричал Манти, тщетно пытаясь вырваться из железных тисков Сандакана. «Вы не полицейские и не сипаи, чтобы арестовывать меня». «Кто я? Ты что, ослеп, старый колдун?» — спросил Сандакан, крепко держа его. «Значит, не узнаешь меня?» «Я тебя никогда не видел». «Значит, это не ты зарезал козочку на борту моего судна?» — иронически спросил Сандакан. «А потом собрал своих друзей, чтобы задушить и меня? Самого?» возле пагоды богини Кали. «Я никогда не резал козу. Ты принимаешь меня за кого-то другого. Ты пойдешь с нами, Манти». «Ты сказал Манти? Я никогда им не был. В пагоде ты увидишь человека, который это опровергнет». «Что вы хотите от меня, наконец?» — закричал старик, скаля зубы. «Взглянуть на твою грудь, прежде всего», — сказал Тремельнайк, неожиданно повалив его на землю и став ему коленом на живот. «Вели принести факел, Сандакан». Просьба была излишней. Янос, разогнав туксов, как раз подошел вместе с Самбильонгом, в левой руке которого был карабин, а в правой — горящий факел. «Ага, вы схватили его!» — радостно закричал португалец. «Теперь не уйдет», — отвечал Сандакан. «А как вдова?» «Она пришла в себя и совсем не грустит, что осталась жива. Ее отвели сейчас в пагоду». «А ну-ка посвети, Самбильонг», — сказал Тремельнайк, одним движением разрывая одежду на груди пленника. На смуглой худой груди индийца была ясно видна голубая татуировка, изображающая змею с головой женщины, окруженную некими таинственными знаками. «Вот она, эмблема душителей», — сказал Трамыльнайк. «Все принадлежащие к этой секте убийц имеют ее». «Ну и что?» — закричал Манти. «Даже если я и тукс, вам какое дело? Я никого не убил». «Встань и иди за нами», — сказал Сандакан. Старик не заставил повторять дважды. Он выглядел довольно напуганным, хотя и бросал яростные взгляды на окружавших его людей. И вот вели к сооружению, на котором догорал труп, и где уже собрались матросы, прекратившие преследовать других участников обряда. «Сурама», — сказал Яннис, молодой Байдери, которая вышла из пагоды. «Ты знаешь этого человека?» «Да», — ответила девушка. «Это Манти Туксов, сына священных вод Ганга». «Мерзкая тварь!» — закричал старик, бросая на Байдеру ненавидящий взгляд. «Ты предала нашу секту!» «Я никогда не была поклонницей богини смерти и резни», — отвечала Сурама. «А теперь, любезные, — проговорил Трамыльнайк, — когда установлено окончательно, кто ты, скажешь мне, где сейчас туксы, которые раньше обитали в подземельях Раймангала». Манти молча смотрел на бенгальца несколько мгновений, потом сказал: «Если ты надеешься узнать от меня, где твоя дочь, ты ошибаешься. Можешь убить меня, но этого я не скажу». «Это твое последнее слово?» «Да». «Хорошо, сейчас мы это проверим». Он обернулся к Сандакану и обменялся с ним вполголоса несколькими словами. «Ты думаешь?» — спросил тигр Малайзии с жестом сомнения. «Ты увидишь, он долго не продержится». «Ну что ж, делать нечего». Услышав их разговор, Манти побледнел, и лоб его покрылся холодным потом. «Что ты хочешь со мной сделать?» — спросил он сдавленным голосом. «Сейчас узнаешь». Глава 9. Признание Манти. Сандакан подал знак, и малаец Самбельонг, который уже знал, что делать, направился к большому тамариндовому дереву, возвышавшемуся в 30 шагах в ограде старинной разрушенной пагоды. В руке он держал длинную веревку с петлей на конце. Он перебросил ее через толстую ветвь над своей головой и спустил петлю до земли. Тем временем несколько матросов крепко связали Манти руки за спиной и провели под мышками две тонкие прочные веревки. Старик не оказывал никакого сопротивления, однако лицо его выражало сильный страх. Крупные капли пота текли с морщинистого лба, сильная дрожь сотрясала худое тело. Должно быть, он догадался, какая жестокая пытка его ожидает. «Так ты будешь говорить?» — спросил, приближаясь к нему, Трамыльнайк. Старик бросил на него яростный взгляд и выдавил: «Нет». «Подумай. Ведь ты все равно нам расскажешь все, что мы пожелаем узнать. Не лучше ли сразу сделать это?» «Я скорее умру». «Тогда мы велим тебя подвесить. Кое-кто отомстит за мою смерть. Мстители твои далеко, им никак не успеть». «Когда-нибудь Суй-От-Хан доберется до вас, тогда вы все испытаете на своей шее крепкие объятия аркана». «Не смеши, старик. Мы не боимся вашей кали и ваших арканов». «Так ты не скажешь, где находится Суй-От-Хан и где спрятана моя дочь?» «Спроси об этом у воды Ганга», — усмехнулся Манти. «Ну что ж, тогда начинайте». Четверо малайцев поволокли старика к дереву. Самбельонг захлестнул ему петлю вокруг тела и крикнул своим: «Давайте». Малайцы схватились за другой конец каната и приподняли Манти на пару метров. Несчастный испустил вопль ужаса. Петля под тяжестью тела так сжала его, что веревка врезалась в мясо. Все, включая Яноса и Сандакана, собрались вокруг дерева и смотрели на пытку молча. Португалец достал свою неизменную сигарету и неторопливо ее раскурил. «Подтолкните его», — холодно приказал матросам Тремольнайк. «Дайте ему покачаться, пусть он погромче споет». Пираты встали рядом с висящим колдуном и сильно толкнули его сначала в одну, а затем в другую сторону. Манти сжал зубы, чтобы не закричать, но видно было, чего ему это стоит. Глаза вылезали у него из орбит. Он страшно задыхался, поскольку в сдавленные легкие воздух не проходил. От нового толчка узел проник еще глубже в тело, и старик не мог сдержать вопли боли. «Хватит!» — крикнул он хрипло. «Хватит, негодяи!» «Будешь говорить?» — спросил Тремольнайк, подходя к нему. «Да, да, я скажу все, что вы хотите знать, но вели снять петлю, я задыхаюсь». «Если ты передумаешь, мне придется снова начать пытку». Он велел остановить раскачивание, потом снова спросил: «Где Суй-От-Хан?» «Пока ты не скажешь, я не сниму с тебя петлю». Манти мучительно колебался, но это продолжалось недолго. Он уже чувствовал, что не сможет сопротивляться страшному мучению, изобретенному дьявольской фантазией его соотечественников. «Я скажу тебе», — простонал он с гримасой страдания. «Говори быстро. В Раймангале». «В древних подземельях?» «Да, да. Хватит. Убей меня». Еще один ответ продолжал неумолимый бенгалец. «Где они спрятали мою дочь?» «Она тоже дева в Раймангале». «Поклянись мне в этом, твоей богине». «Клянусь в этом, Кали. Довольно, не могу больше». «Опустите его», — приказал Тремольнайк. «Он не выдержал этой пытки», — сказал Янос, бросая сигарету. «Дьяволы-индийцы могут дать 100 очков старой испанской инквизиции». Манти тут же опустили и освободили от веревок. Лицо его налилось кровью, он тяжело дышал. Вокруг живота у него остался синий рубец, кровоточившие в нескольких местах. Малайцам пришлось усадить его, несчастный не держался на ногах. Тремольнайк подождал несколько минут, пока тот отдышался, потом сказал: «Предупреждаю, что ты останешься в наших руках, пока мы не убедимся, что ты нас не обманываешь. Если ты сказал правду, мы освободим тебя и даже щедро наградим за твои признания. Но если ты солгал, ты умрешь в страшных мучениях». Лицо сидящего Манти оставалось безучастным, но в глазах сверкнула молния ненависти. «Где вход в подземелье? По-прежнему у баньяна?» — спросил Тремольнайк. «Этого я не могу сказать, так как не был в Раймангале с тех пор, как мы были разогнаны», — ответил Манти. «Но думаю, что вход уже не там». «Ты и говоришь правду? Может быть, снова поклясться Кали? Если ты не возвращался в Раймангал, Откуда ты знаешь, что моя дочь там? Мне сказали. Почему ее забрали у меня? Чтобы сделать из этой девочки деву пагоды. Ты похитил у нас первую. Суй-Отхан забрал у тебя дочь, так как в ее жилах кровь Ады Кориханд. Сколько человек в Раймангале? Не очень много, — ответил Манч. Еще одно слово прервал Сандакан. У туксов есть корабли? Старик бросил на него быстрый взгляд, стараясь угадать, чем вызван вопрос, потом сказал. Когда я был в Раймангале, там были только лодки. Но потом Суй-Отхан мог купить корабль. Этот человек никогда не признается во всем, — сказал Янос Сандакану. Впрочем, мы уже знаем достаточно и можем уходить, пока туксы не вернулись с подкреплением. А вдова? Что делать с ней? Я отправлю ее в свой дом, — сказал Тремольнайк. Ей там будет лучше, чем у туксов. Тогда отправляемся, — сказал Янос. Слоны уже прибыли в Хари. Еще вчера, я уверен в этом. Как они хороши? Прекрасные животные, приученные к охоте на тигров. Обошлись они дорого, но стоят этих затрат. Тогда едем охотиться в Сундарбан, — заключил Янос. Посмотрим, стоят ли бенгальские тигры малайских. Два матроса подняли манти на ноги, и отряд по знаку Сандакана покинул площадку, где на затухающих углях уже дотлевали кости покойного тукса. Обратный путь прошли без всяких приключений, и в 2 часа ночи экспедиция, увеличившись на мантии вдову, заняла места в шлюпках. Возвращаться пришлось по течению, и вскоре все благополучно прибыли на борт судна. Мантии заперли в трюме, для пущей предосторожности поставив там часового. «Когда отправляемся?» — спросил Тремольнайк у Сандакана, прежде чем разойтись по каютам. «На рассвете», — отвечал пират. «Я уже дал распоряжение, чтобы все было готово к восходу солнца. К завтрашнему вечеру мы будем в Харе?» «Конечно», — ответил Тремольнайк. От берега реки до этой деревни не больше 10-12 километров. Легкая прогулка. Доброй ночи, до завтра. Утром еще не погасли последние звезды, а весь экипаж Марианы уже был на палубе и готовился к отплытию. В то время как поднимали огромные паруса, Самбельонг, который командовал на палубе, с беспокойством заметил, что на обоих бригах, ставших рядом вчера, тоже готовится поднятие якоря. На их палубах кипела лихорадочная деятельность, матросы забегали по вантам, поднимая сразу все паруса, точно боялись, что мало будет слабого утреннего ветерка. Малаец, которому с самого начала показались подозрительными эти два парусника, с экипажем, чрезмерно многочисленным для таких небольших судов, настороженно поглядывал в их сторону. «Дело нечисто», — пробормотал он. «Тут что-то не то». Он уж хотел отправиться на корму и предупредить Сандакана, когда тот явился сам. «Хозяин», — сказал Самбельонг, — «оба брига отплывают с нами». «Ага», — ограничился коротким ответом пират. Он спокойно разглядывал парусники, которые выбирали якоря, потом спросил. «Их отплытие тебя беспокоит, мой храбрый боцман?» «Мне это кажется странным, хозяин. Они прибыли позавчера, не взяли никакого груза, и вот стоило только нам поднять паруса, как они делают то же. И потом, посмотрите, сколько человек у них на борту. Мне кажется, их за ночь стало еще больше. Хотя их вдвое больше, чем нас, я бы им не позавидовал, если они надеются только на это. Когда мы пустим дело свою артиллерию, неизвестно, кому будет жарче. Кролю, Сан-Бельонг, и смотри в оба. Все паруса были подняты, кормовой и носовой якоря уже показались из воды, и Мариана, подхваченная течением и легким утренним бризом, вышла на середину реки. Один из двух бригов тронулся следом, лавируя среди стоявших поблизости судов, второй готов был следовать за ним. Сандакан с капитанского мостика внимательно следил за ними, не выказывая, однако, никакого беспокойства. Он был не из тех, кто способен волноваться по такому поводу. Ему случалось помериться силами и с более сильным противником. Рука, которая легла ему на плечо, заставила его обернуться. Янос и следом за ним Трэмель Найк поднялись на мостик в сопровождении Камамури. «Неужели ты прав?» — спросил португальец. «Или это просто случайность?» «Случай подозрительный», — ответил Сандакан. «Я уверен, что они последуют за нами». «И что? Они могут напасть на нас?» «На реке не думаю. В море, возможно. Однако мне бы этого не хотелось, хотя я и полностью уверен в своей команде». «Мы высадимся раньше, чем доберемся до устья реки», — сказал Трэмель Найк. «Кхари отстоит от моря на много миль». «Но раньше нам нужно избавиться от этих шпионов», — проворчал Сандакан. «Проведем ночь на борту, не станем высаживаться до утра. Так мы сможем выяснить намерения этих наших назойливых спутников. Я намерен с ними серьезно поговорить, если и сегодня вечером они бросят якоря рядом с нами. Пока же сделаем вид, что нам все равно. И пойдем пить чай. Кстати, как там вдова?» «Мы оставим ее в моем доме в Кхаре», — ответил Трэмель Найк. «Она там составит компанию с Урами». «Баэдера может нам понадобиться в Сундарбане», — сказал Янос. «Я бы предпочел взять ее с собой». Сандакан пристально взглянул на португальца, и этот мужественный человек слегка покраснел, как девушка. «Янос», — сказал Сандакан с улыбкой, — «твое сердце лишилось брони?» «Я уже староват для этих дел», — пробормотал португалец смущенно. «Ну, это не беда. Глаза молоденькой Сурамы вернут тебе твою юность». «Будь осторожен», — сказал Трэмель Найк. «Индийские женщины опаснее белых». «Ты знаешь, из чего они сделаны, согласно нашим легендам?» «Я знаю только, что они прекрасны, и их глаза сжигают сердца», — ответил Янос. «Рассказывают, что когда бог Тваштри создал мир, он долго колебался, прежде чем сотворить женщину, и долго думал, из каких элементов сделать ее. Предупреждаю, что я говорю об индийской женщине, а не о белой, желтой или малайской». «Мы слушаем», — сказал Сандакан. Он взял округлость луны и гибкость змеи, неутомимость вьюнка и трепетность тростника, бархатистость розы и легкость пуха, взгляд косули и веселье солнечного луча, сумеречность тучи и непостоянство ветра, робость зайца и важность павлина, сладость меда и твердость алмаза, жестокость тигра и холодность снега, стрекотание сороки и воркование голубки. «Черт побери!» — воскликнул Янос. «Сколько всего набрал этот индийский бог?» «Мне кажется, он не пожалел элементов», — сказал Сандакан. «Особенно заметь, Янос, что у индийских женщин есть даже жестокость тигра». «Мы сами тигры Момпрачима», — ответил португалец, смеясь. «И что ж, нам боятся девушки, у которой немного тигриной шкуры?» Он еще громче захохотал, потом обернулся и, неожиданно став серьезным, сказал: «Эта парочка все еще следует за нами, Сандакан». «Ну что ж, посмотрим, так ли хорошо они будут держаться на воде завтра». «Что ты задумал?» «Вечером узнаешь», — ответил Сандакан. «А пока пусть поплавают». Марианна выбралась из скопища кораблей и лодок, что загромождали реку вблизи города, и, ускорив свой ход, двинулась вниз по течению. Два парусника все еще следовали за ней на расстоянии 300-400 метров, держась один в кильватере другому. Ближе к вечеру Марианна прошла перед лоцманской станцией Даймонд-Харбор и вышла в просторный канал, образованный рекой и лесистым островком протяженностью в несколько миль. Здесь Тремольнайк решил высадиться на берег. Отсюда начиналась дорога в Кхари. Экипаж только что отдал якоря, когда у северного края канала показались два знакомых судна. Заметив их, Сандакан, стоявший на палубе, нахмурил брови. «Ах, так?» — сказал он. «Они так привязаны к нам, что пришли за нами даже сюда?» «Ну, тогда я с ними сейчас потолкую. Канониры по местам, расчехлить пушки». Глава 10. Жестокое сражение. Матросы, уже готовые бросить якоря и спустить паруса, прервали свою работу и бросились каждый к своему боевому посту. Эти закаленные в сражениях морские волки, эти непобедимые пираты Мампрачима, эти тигры Малайзии, не раз заставлявшие трепетать даже английского леопарда, подорвавшие могущество самого Джеймса Брука, знаменитого Раджи Саравака, вмиг пробудились, как только запахло порохом. Жажда битвы и воинственный азарт, уже давно дремавшие в них, овладели их душами. В одно мгновение все 50 человек были на своих боевых местах, готовые к абордажу. Тремольнайк и Янос поспешно бросились к тигру Малайзии, который, стоя на корме, внимательно следил за действиями обоих судов, настигающих Марианну. «Они собираются напасть на нас?» — спросил бенгалец. «И поставить нас меж двух огней», — ответил Сандакан. «Мерзавцы! Они специально выбрали пустынное место. Даймонд-Харбор уже далеко, на реке ни одного судна. Им не терпится потопить нас». «Пусть подойдут поближе», — сказал Янос со своим обычным спокойствием. «У них больше людей, но туксы не стоят тигров Мампрачева». «Чего мы ждем, Сандакан?» — с тревогой спросил бенгалец. «Не лучше ли первым открыть огонь?» «Если бы это было в море, я бы так и сделал. Но здесь, на реке, в английских водах, не стоит. У нас могут быть неприятности с властями. К нам бы отнеслись как к пиратам». «Но туксы воспользуются этим, чтобы занять выгодную позицию». «Марианна маневрирует лучше. В нужный момент мы сможем уйти из-под двойного огня. Пусть приблизится, мы готовы их встретить». «А также пустить на дно», — добавил Янос. «Однако смотри, один уже развернулся. На нас уже наводят пушки». «Прикажи бросить малый носовой якорь», — сказал Сандакан. «Никакой цепи, простой трос, который мы разробим одним ударом. Попытаемся надуть этих мерзавцев». Оба брига уже вошли в канал и продвигались вперед, с частью парусов на фок-мачте. Один направился к островку, другой держался ближе к левому берегу. Эти маневры явно указывали, что они собирались взять Марианну в клещ. На палубах там царило оживление. Матросы суетились на носу и на корме, явно готовясь к большому сражению. Сандакан оставался холоден и спокоен, как будто его лично это совсем не касалось. Но глаза его внимательно следили за всеми маневрами парусников. Покинув его, Янос тщательно осмотрел пушки и велел матросам приготовить абордажные крючи. Лишь только стемнело, и луна показалась над вершинами деревьев, растущих на берегу, как оба судна подошли с двух сторон близко к Мариане, и из ближайшего корабля послышался громкий голос. «Эй, вы там! Сдавайтесь, или мы вас пустим ко дну!» Сандакан взял в руки рупор. «Кто вы такие, чтобы нам угрожать?» — выкрикнул он громовым голосом. «Суда бенгальского правительства», — ответил тот же голос. «Будьте добры показать нам свои документы», — смеясь сказал Сандакан. «Вы, отказываясь подчиниться?» «Пока еще мы к этому не готовы. Мы откроем огонь. Пожалуйста, если это доставит вам удовольствие». После такого дерзкого ответа страшные вопли поднялись на палубах обоих кораблей. «Кали! Кали! Кали!» — истошно вопили там сотни голосов. Сандакан бросил рупу и вытащил свой кинжал. «Вперед, тигры Момпрачема!» — закричал он. «Рубите канат и берем их на абордаж!» На вопли туксов экипаж Марианны ответил дружным, воинственным кличем, еще более диким и страшным, чем у индийцев. Канат был перерублен одним ударом, и судно, предоставленное ветру, двинулось прямо на тот брик, что был ближе к островку. С него раздался пушечный выстрел, далеко разнесшийся по реке и над лесами, теснившимися на берегу. На бриге, видно, надеялись, что их артиллерия легко пробьет борта Марианны, но листы металлической обшивки, прикрывавшие ее от самой ватерлинии, были хорошей защитой от их маломощных пушек. «Пли, мои тигрята!» — закричал Сандакан, сам вставший к штурвалу, чтобы вести свой корабль. Залп из нескольких десятков карабинов последовал за этой командой. «Пираты!» которые до тех пор прятались за фальшбортом, вскочили на ноги и открыли убийственный огонь по туксам, находившимся на палубе брига, в то время как артиллеристы наводили на него свои орудия. Бой завязался ожесточенный. Много людей попадало и на бриге, и на Мариане, но больше на первом, чем на втором. Пираты, привычные к таким схваткам, стреляли только наверняка, а туксы палили куда попало. Сандакан, сохраняющий абсолютное хладнокровие под градом пуль, свистевших над палубой его корабля, все время подбадривал своих людей. «Вперед, тигры Момпрачема!» — кричал он. «Покажем этим туксам, как бьются в дикой Малайзии». Но не было нужды ободрять этих бесстрашных морских разбойников, прокопченных пушечным дымом, привыкших к жестоким сражениям. Стоя во весь рост, они яростно обстреливали из карабинов палубу вражеского корабля, в то время как артиллеристы под командой Яноса точными выстрелами разбивали вдребезги его мачты и снасти. Сражение было в самом разгаре, когда сзади к Мариане подошел второй бриг и залпом разрядил по ней все свои пушки.